Гуру, почему указывается претерпеть до конца? Не потому ли, что перед концом обстоятельства настолько нагнетены, что не видно никакого просвета и не видно конца? Это особо опасная иллюзия майи, и часто, не видя исхода, воин бросает оружие боя, делая себя беззащитным перед врагом. Это случается обычно тогда, когда надо особенно крепко держаться ведущего, ни на миг не ослабляя с ним связи. Связь с иерархией должна быть постоянна. Связь прерывающаяся, связь по настроению опасна тем, что во время перерывов человек беззащитен, чем пользуется тьма. И в радости, и в горе, и при всех и всяких настроениях серебряная нить связи должна быть нерушимой и постоянной.